Часть пятая. Нарцисска и любовь. Глава 18. Корни любви нарцисски. Любовь нарциссичной женщины — это не история о нежности и взаимности. Это прежде всего потребность. Глубокая, навязчивая потребность в восхищении, способном заполнить внутреннюю пустоту. Нарцисске жизненно важно ловить в чужих взглядах отражение идеализированного образа себя, безупречного, величественного, заслуживающего обожания. В поисках отношений она действует инстинктивно, сканируя окружение на предмет потенциальных источников нарциссического топлива, того самого восхищения. Ее партнер редко бывает любимым человеком. Чаще всего он функция, поставщик необходимого обожания и гаситель вечного внутреннего пожара стыда. Неудивительно, что такие отношения редко бывают гармоничными. Как правило, они становятся полем боя, где разыгрываются одни и те же болезненные сценарии. И здесь мы упираемся в корни. В ту самую первородную боль, которая исказила зеркало самости. А истоки боли часто лежат не где-нибудь, а в самом сердце семейного ада, спрятанном за сказками о счастливом детстве. Там, где разыгрывались архетипические трагедии под названием «Комплекс Электры» и «Комплекс Эдипа». Комплекс Электры. Дочь и мать. В психоанализе важное место занимают две ключевые концепции — «Комплекс Электры» и «Эдипов комплекс». Эти теории описывают эмоциональные и психологические конфликты, возникающие у детей в процессе развития. Понять истоки комплексов значит дать себе шанс глубоко исследовать внутренние переживания, касающиеся отношений с партнерами. В древнегреческой мифологии Электра — дочь царицы Клитемнестры и микенского царя Агамемнона. Клитемнестра возненавидела мужа и вместе с любовником Эгисфом убила его. Электра, страстно любившая отца, обвинила в преступлении мать и решила отомстить ей. Живя в ненависти и унижении, Электра 7 лет ждала возвращения младшего брата. Когда он, наконец, вернулся, она с его помощью сумела организовать убийство матери и Эгисфа. Миф стал символом яростной дочерней преданности отцу и глубокой враждебности к матери. Именно эта динамика — любовь к отцу, ненависть к матери — и легла в основу комплекса. Комплекс Электры охватывает психоэмоциональные переживания девочек, возникающие в возрасте примерно от 3 до 6 лет, когда они начинают осознавать свои чувства к отцу. Это внутреннее состояние можно рассматривать как важный этап формирования женской идентичности. Маленькая Электра внутри каждой девочки жаждет восхищения отца, и эта жажда превращается в отчаянную битву за его внимание, где мать — не защитница, а соперница на арене любви. Если мать холодна или недоступна, если девочка не получила безусловного тепла, принятия, ощущения «ты есть и этого достаточно», то она может завидовать матери и конкурировать с ней. У девочки может сформироваться убеждение, что она недостойна материнской любви, и единственный способ получить хоть каплю тепла — завоевать отца, заменить мать в его сердце. Так закладывается фундамент дефицитарного нарциссизма, вечный поиск мужского восхищения как единственного подтверждения ценности, поиск отцовской фигуры в партнере с последующим обесцениванием и непрерывная война с другими женщинами, проекциями той самой ненавистной матери. В нормальной семье, подрастая, девочка идентифицирует себя с матерью. У нее формируется гендерная идентичность. Она принимает и интегрирует моральные нормы родителей и в дальнейшем находит способы переноса своих любовных влечений на другие объекты, развивает навыки зрелых отношений. Нарцисска может быть совершенно неэмпатичной, равнодушной к чувствам других. И это последствия незавершенных, непрожитых комплексов, результат отсутствия идентификации с родителями. В итоге дефицитарность, самокритичность или, наоборот, Непомерное суперэго с полнейшим отсутствием чувства вины и моральных принципов. Если девочка неправильно воспринимает свою гендерную роль, в будущем ее ждут различные психосексуальные проблемы. Эдипов комплекс. Роль отца в воспитании девочки. Эдипов комплекс, описанный Зигмундом Фрейдом, назван по имени героя древнегреческого мифа об Эдипе. Как и комплекс Электры, он показывает, каким образом неразрешенные детские конфликты калечат взрослые отношения. Когда у царя Фиф, Лая и царицы Иокасты родился сын Эдип, оракул предрек, что ребенок убьет отца и женится на матери. Попытка избежать судьбы не удалась. Брошенный младенец, воспитанный пастухами, вырос и убил Лая, не зная, что перед ним его отец. Он женился на Иокасте, не подозревая о родстве. Когда страшная истина открылась, мать покончила жизнь самоубийством, а Эдип выколол себе глаза и покинул Фивы. Казалось бы, какое отношение этот миф имеет к нарцисскам, если речь идет о мальчике, который испытывает бессознательное влечение к матери и воспринимает отца как соперника? Во-первых, здесь мы видим амбивалентность, когда ребенок чувствует одновременно любовь и восхищение, и в то же время агрессию и ревность. Во-вторых, в более широком смысле мы рассматриваем не только сексуальные аспекты комплекса, но и любые зависимости, связанные с глубокими эмоциональными переживаниями, страхом потерять любовь, яростью и подозрительностью. Ребенок учится справляться с двойственными чувствами к родителям, с разочарованием от того, что они не могут выполнить его желания. И от успешного разрешения внутренних конфликтов зависит способность личности интегрировать положительный и отрицательный опыт без ухода в крайности. Неспособность интегрировать опыт и справиться с фрустрацией закладывает основу для нарциссических защит, идеализации, обесценивания, использования других для повышения самооценки. В сексуальном плане эдипальный конфликт заключается в том, что ребенок противоположного пола испытывает бессознательное влечение к своему родителю. Маленькая девочка может пообещать, что вырастет и выйдет замуж за папу. И родителям нужно постараться помочь ребенку справиться с этими переживаниями. Объяснить, что она их общая дочь. Они оба любят ее просто так, но папа уже женат на маме, а дочь когда-нибудь встретит своего суженого. Таким образом, девочка получает представление о том, что влечение к мужчине и желание выйти замуж — это нормально. И ей не обязательно быть сексуальным объектом, чтобы получать любовь. Но взрослые могут отреагировать неправильно. Либо подыграть ребенку, либо, ничего не объясняя, просто запретить говорить на эту тему. В ситуации, когда родного отца заменяет отчим, девочка пытается привлечь его внимание, таким образом тестируя свою привлекательность, что естественно. Но если мать не понимает причин такого поведения, находит в нем сексуальный подтекст, которого может и не быть, не умеет объяснить ситуацию ни себе, ни ребенку, она резко обрывает дочь, прогоняет, обзывает, оставляя ее в недоумении. И девочка испытывает стыд, не понимая, почему ее ругают за проявление женственности. Другой вариант, когда взрослые начинают поощрять такое поведение ребенка. Папе льстит внимание дочери, когда малышка обнимает его, целует и доверительно шепчет в ухо: «Скоро мама умрет, и я выйду за тебя замуж». То же самое и с мальчиком. Если мама втайне радуется, когда сын говорит отцу: «Папа, уходи, теперь я женюсь на маме», она сама создает конкуренцию внутри семьи. Иногда девочка не чувствует, что ее, безусловно, любят и ценят в семье. При этом между мамой и папой или отчимом есть очевидное сексуальное притяжение, и они демонстрируют близость, которой нет с дочерью. Девочка в этом случае усваивает урок. Она может быть любима только за сексуальную привлекательность. В дальнейшем она всегда будет стремиться, выражаясь метафорически, победить мать и отвоевать у нее партнера. Именно такие девочки часто оказываются в любовных треугольниках. Вечная любовница. История Вали — пример незавершенного комплекса Электры. Раз за разом девушка почему-то оказывалась втянутой в отношения с женатым мужчиной. При этом ей всегда доставалась роль любовницы и никогда жены. В этом любовном треугольнике Валя пыталась победить соперницу, чтобы получить материнское внимание и тепло. Мать Вали была очень религиозной женщиной, которая категорически не принимала любые сексуальные контакты до свадьбы. Она всегда интерпретировала поведение Вали как непристойное и развратное, хотя девочка, как и ее подруги, просто подкрашивала губы, когда шла гулять после уроков. А когда мальчики звали Валю на свидание, мама не отпускала ее, обзывая дочь потаскушкой. Однажды Валя поняла, что влюбилась, но мать пришла в ярость. Она не разрешала дочери ходить на свидание, кричала на нее, пугала тем, что та принесет в подоле и опозорит семью. В результате молодые перестали встречаться. С тех пор Валя вступала в отношения исключительно с женатыми мужчинами. И не просто с женатыми, а с теми, у кого был крепкий патриархальный брак, где жена не работала, сидела дома и была образцовой мамой и хорошей хозяйкой. Бессознательно Валя брала на себя роль той самой плохой дочери, потаскушки, которая ведет себя непристойно, разбивает чужую семью, уводит чужого мужа. И, что интересно, во всех случаях Валя рано или поздно сама рассказывала обманутым женам о своем романе. Можно сказать, что она бессознательно вступала в отношения не только с этими мужчинами, но и со своей собственной матерью, раз за разом доказывая ей, что и она умеет причинять боль. В терапии Валя смогла сломать привычный сценарий, признав, что на самом деле хочет совершенно другого. Любви и надежных отношений, в которых она станет замеченной, узнанной и где сможет снять табу на свою сексуальность. Она перестала воевать с собственной матерью, вышла замуж за любимого человека и родила замечательных детей. То есть получила все, о чем мечтала. В этом конфликте Валя воспринимала мать как запрещающую, осуждающую, лишающую тепла и сексуальности, что вызывало глубокую обиду и ненависть. А в женатых мужчинах бессознательно искала отцовскую фигуру, но ключевым мотивом ее отношений было не столько обладание отцом, сколько победа над матерью, женой. Рассказывая женам, матерям, о связи с их мужьями, она причиняла им боль, что, по сути, было своеобразным актом агрессии и триумфа над материнской фигурой. История Вали — классическое проявление комплекса Электры, где доминирует конфликт с матерью, поиск отцовского признания через победу над материнской фигурой, использование сексуальности как орудие мести и самоутверждения. Эдипальный компонент — влечение к отцу. Здесь вторичен и служит этой главной цели. Подруга-соблазнительница. Следующая история о том, как может проявляться незавершенный Эдипов комплекс. Здесь мы увидим фрустрацию влечения к отцу, попытку получить его любовь через сексуализацию отношений и конкуренцию с материнской фигурой, где проекцией матери-соперницы становится «лучшая подруга». Карина не понимала, что с ней не так. После того, как она побывала в гостях у своей замужней подруги, ей начали сниться яркие, навязчивые, эротические сны. И главным действующим лицом в них был муж подруги. Сексуальное напряжение витало в воздухе, и когда при ней он подшучивал над своей женой, обнимал ее, целовал. В такие моменты Карина чувствовала себя как ребенок, наблюдающий за взрослыми. Одним словом, семейная пара, подруга и муж, стали проекцией родителей, где папа хочет маму, а не Карину. Ее неотступно преследовало желание соблазнить мужа подруги, реализовать сексуальные фантазии и добиться того, чтобы он тоже непременно в нее влюбился. Сознательно Она не хотела разрушить семью или причинить вред своей подруге, но при встречах постоянно создавала напряжение и двусмысленные ситуации. Карине хотелось тепла и дружбы, но она не знала другого способа заинтересовать папу, кроме как соблазнить его. Терапия помогла Карине прожить горевание по отцовской любви, которую она недополучила и уже никогда не получит. И когда ей открылись новые горизонты, она поняла, что может получить что-то большее в отношениях с мужчинами, чем случайный секс — близость, дружбу, тепло и заботу. Карина осознала, что именно она создает сексуальное напряжение, поскольку это единственная форма выражения привязанности, которую она знает. Действительно, у людей с расстройствами личности часто бывают спутанные чувства. Они могут одновременно любить и ненавидеть одного и того же человека. Или не умеют разделять, например, сексуальное влечение и эмоциональную душевную близость. В нашей истории Карина с помощью терапии научилась различать и отделять эти чувства, проживая их осознанно. Таким образом, незавершенный Эдипов комплекс у девочки может стать почвой для развития нарциссической потребности в восхищении, использовании сексуальности как инструмента получения любви и неспособности к подлинной близости. Любовь нарцисски — это постоянное воспроизведение детских травм или поиск в мужчине источника восхищения, чтобы заглушить боль материнского отвержения, или месть всем матерям через унижение партнера. Без распутывания этих корневых проблем любовь нарцисски обречена. Отношения застрянут в ловушке неудовлетворенности, конфликтов и самообмана, мешая увидеть и принять свою живую, ранимую и подлинную суть. Нарцисска в отношениях. Нравится себе только тогда, когда нравится другим, поэтому пытается влюбить в себя всех, включая мужа подруги, сантехника и его гаечный ключ. Нарцисске не нужен партнер. Достаточно всеобщей любви и поклонения. Можно переводом на банковскую карту. При каждом звонке с неизвестного номера фантазирует, что это доставка цветов от тайного поклонника. Идет на свидание с бывшим только ради того, чтобы стереть в порошок его новую пассию. Не хочет близких отношений. Ей нужно, чтобы все ее обожали, завидовали, а бывший умер в канаве, с ее фоткой в кармане.